Таким образом, привлекательность нашей земной жизни, погружение в иллюзию земных благ с одной стороны и забвение своей вечной небесной родины и своего божественного происхождения с другой, делают то, что с первых же шагов своего сознательного земного существования человек отходит от того, что реально и вечно, и углубляется в то, что является приходящим и нереальным. Вследствие этого появляется необходимость в каком-то факторе, который исправлял бы человеческие ошибки, будил бы его сознание, направлял бы его сложного пути на истинный. Таким корректирующим фактором является страдание. Развитие жизни в мироздании требует соблюдения законов гармонии. Равновесие мира, следовательно, и существование его достигается точным выполнением силами света этого великого закона. Всякая дисгармония, вносимая во Вселенную вредным поступком, злым словом, низким желанием и скверной мыслью, на которую расходуется известное количество энергии, преобразуется в общей жизни мироздания в такое же количество вредного влияния, направленного на другого человека, вследствие чего равновесие мира по отношению к этому другому нарушается и должно быть восстановлено за счет нанесшего вред страданием последнего. Страдания приносят человеку опыт жизни. Всякое знание любого факта жизни достигается большей частью из опыта страдания. Когда ребенок обжигает руку, прикоснувшись к огню, то лишь благодаря испытанному при этом страданию он познает недопустимость такого действия. И когда человек из жизни в жизнь испытывает целый ряд всевозможных страданий, то в конце концов это заставляет его обратить внимание на причину этих страданий и принять какие-то меры к устранению их. Таким образом, страдание заставляет учить уроки жизни. Оно дает мудрость. Всякий, кто даст себе труд проследить свою жизнь, увидит, что наиболее важные уроки жизни и наиболее значительные решения он принял под воздействием страдания. Следовательно, страдание является стимулом, побуждающим человека к действию. Но страдание имеет и другую цель. Оно очищает, облагораживает и возвышает человека. Под воздействием страдания мы стремимся освободиться от того, что вызывает страдания, от наших недостатков и пороков. «Per aspera ad astra» – «через страдания к звездам», – говорил Парацельс. Страдание смягчает грубый нрав человека и сглаживает резкие черты его характера. Человек, когда-либо страдавший, способен понять страдания другого человека. По плану эволюции необходимо, чтобы человек развил в себе любовь и сострадание к ближнему, и нет другого средства вызвать в нем участие и сострадание к своему ближнему, как заставляя страдать его самого. Когда ничто другое не способно вызвать в сердце человека отклик на страдание другого человека, то лишь собственное страдание развивает в нем сострадание и дает единственный путь к освобождению от всего низшего ради достижения высшего. Через очистительный путь страдания должны пройти все, подлежащие действию законов эволюции. И нет ни одного человеческого существа, достигшего высших ступеней развития, которое не прошло бы огненным путем страдания. Поэтому благословим все те страдания, которые являются не тормозом или камнем преткновения в нашем шествии по пути эволюции вперед, но прекрасной лестницей восхождения, которые делают из грубого животного бога-человека и из простого камня сияющий всеми огнями блеска бриллиант. Но ужасны те страдания, которые кладут преграду человеческому развитию, которые вызваны порыванием связи с высшим началом, изречением хулы на Духа Святого, нарушением связи с иерархией светлых сил космоса. Учение говорит, связь с иерархией есть настоящее благословение со всеми последствиями. Спросят невежды, мы много раз поносили все высшее, и тем не менее мы существуем. Никакой огонь не спалил нас, и ничто не угрожает нам. Тогда поведем их на площадь, где в грязи присмыкаются слепые и нищие, и скажем, вот, тоже вы. Поведем в темницы, поведем в рудники, поведем в пожары, поведем на казни, скажем, разве не узнаете себя? Только пресеклась нить с высшим и вылетели в бездну. Устрашать не нужно, жизнь полна примерами таких ужасов. Помните, что нагнетение огня незримо, но ничто не минует последствия. Так можно видеть, как даже древние понимали справедливость закона и знали уже, что оскорбление начал так велико и ужасно, что последствий не может быть немедленным. Мир огненный, часть 2, параграф 237.